или царевны, нам законом запрещается любить. В царских семьях уж такой порядок древний, по расчету надо замуж выходить. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви хочу. Свободу, свободу мне дайте, свободу, я птицей ввысь улечу. Нам, царевнам, жить приходится в неволе, пропадают молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки-царя. А я не хочу, не хочу.